Автотрактор Нами. Вековой спор, что лучше для сельского хозяйства, колесные машины или гусеничные, кажется, подошел к своему логическому завершению. На долю гусеничных машин остается самая тяжелая работа. Основную нагрузку возьмет на себя даже не колесный трактор, а мобильное малогабаритное транспортное средство. ММТС. На первый взгляд ММТС похож не на трактор, а на автомобиль. Грузовичок с кузовом и двумя ведущими мостами. История его создания такова. После окончания Второй мировой войны, когда в Германии остро ощущалась нехватка техники в сельском хозяйстве, немецкими конструкторами в 1946-1948 годах были созданы первые унимоги, колесные тракторы, автомобильной компоновки, тогда это так называлось. Представлялись они некой панацеей, способной спасти сельское хозяйство. Унимоги выпускают до сих пор, но их почти не используют в сельском хозяйстве. Сфера их применения — жилищно-коммунальный сектор, где они наводят чистоту в городах. Для селян мощность двигателя в 25 лошадиных сил недостаточно. Наши конструкторы из Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ воспользовались зарубежным опытом, но стали решать ту же задачу от противного. По словам генерального директора Алексея Платова, анализ ситуации показал, что в сельской местности России нужнее именно грузовичок-вездеход, а не трактор. Раньше необозримые просторы страны и ее бездорожье механизаторы преодолевали на грузовиках ГАЗ-53 и ГАЗ-66. Но сейчас они уже сняты с производства. Гонять же трактор типа Беларусь, а тем более Кировец из конца в конец района, при нынешних ценах на топливо непозволительная роскошь. Да и трактор никогда не отличался особыми скоростными качествами. ММТС является компактным автомобилем высокой проходимости с колесной формулой 4×4. В условиях бездорожья он способен устойчиво двигаться со скоростью от 3,5 до 50 км в час. Это дает возможность эксплуатировать машину не только в сельской местности, но и на дорогах общего пользования. ММТС не будет тормозить транспортный поток своей медлительностью. Машина предназначается для личного пользования, а потому и стоить будет относительно недорого, около 300 тысяч рублей. По исследованиям экономистов, спрос на ММТС на отечественном рынке составляет около 30 тысяч машин в год. В 2007 году 6 образцов ММТС уже прошли испытания. В результате специалисты Минсельхоза пришли к выводу, что основную ставку надо делать на самую мощную машину, так как она годится и для сельскохозяйственных операций, например, пахоты. Мы считаем, что самым ходовым может оказаться самосвал с опрокидывающейся на три стороны платформой, с гидрофицированной задней навеской для тракторных агрегатов и задним валом отбора мощности, — сказал Платов. Популярностью будет пользоваться и базовое шасси, на которое можно установить цистерну или фургон. Новый грузовик в первую очередь предназначен для сельхозработ, в основном в фермерских хозяйствах. Но разработчики и производители уверены, грузовики пригодятся для коммунального, сельского и лесного хозяйства, милиции, ГИБДД, МЧС, скорой помощи, пожарных, газовых и энергослужб. Трактор-мобили могут стать фургонами, молоковозами, вахтовыми и экспедиционными автомобилями. Их можно также оборудовать бурильной установкой, автовышкой. С помощью универсального транспортного чуда можно сеять, боронить на небольших участках, копать ямы для установления столбов, убирать снег, разравнивать землю. Можно использовать грузовик и для транспортировки грузов по бездорожью. Машина спроектирована по модульному принципу. Кабина каркасно-панельной конструкции с несущим каркасом и навесными пластмассовыми панелями, большой площадью остекления. На сегодняшний день в Новгородской области на заводе автоспецоборудования уже началось серийное производство трактора-мобилей под названием «Силан». Как рассказал директор предприятия Андрей Мелехин, эти машины будут выпускаться по 5000 экземпляров ежегодно.